Глава 15. Звезды сети. Утром мы с Рисом проснулись одновременно. Он сонно дернул рукой, который меня обнимал, а я вздрогнула от неожиданности. Мне ведь никогда раньше не приходилось просыпаться в одной постели с мужчиной. Да что говорить, я даже с подружками никогда в одной кровати не ночевала. Руку Дарис убрал, и я трусливо поспешила от него отодвинуться. Оказывается, я спала, крепко прижавшись спиной к его груди, да и укрывались мы с ним одним одеялом. А сейчас утром мне вдруг стало не по себе в его компании. Все же происходящее было слишком для меня непривычно. «Доброе утро», – пробормотала, присев на постели и повернувшись к Рису. «Как твой эксперимент?» «Какой эксперимент?» – уточнил он, а в его сонных светло-голубых глазах отразилось непонимание. «Ты говорил, что тебе еще ни разу не приходилось просто спать с женщиной», — напомнила я. «Вот и хочу узнать, как ощущения». «Хорошо». На лице Риса появилась мягкая улыбка. «Знаешь, мне правда понравилось. И сны хорошие снились. И ощущать под боком живое тепло оказалось крайне приятно». «Вот видишь, как все просто», — проговорила, как-то смущенно улыбнувшись. «Теперь будешь оставлять своих подружек на ночь». «Нет». Усмехнулся Дарис, протянув руку и коснувшись моих пальцев. «Я с другими спать не хочу. Считаю глупостью делить сон с кем попало». «А я, значит, никто попало?» Решила зачем-то уточнить. «Ты моя клубничная ученица», — отозвался Рис, поймав меня за руку и погладив запястье. «Кстати, тебе самой как спалось в моей компании? Кошмары не мучили?» «Нет», — сказала честно. Вообще было довольно уютно и тепло, даже как-то спокойно. «То есть тебе понравилось со мной спать?» С лукавой улыбкой уточнил импат. «Да?» «Да». «Отлично», — заявил он. «Нужно будет как-нибудь повторить». «Обязательно», — бросила с ухмылкой. «Вот как буду мучиться бессонницей, обязательно приду к тебе». «Договорились», — кивнул Рис и, откинув одеяло, встал с кровати. «Я в душ». Он скрылся за арочной дверью в виде большой ракушки, а мне не оставалось ничего иного, как ждать, пока он выйдет. Увы, у совместных ночевок с парнем был, по крайней мере, один большой минус – необходимость как-то делить на двоих одну ванную. Спустя час мы с Дарисом уже стояли перед входом в номер Алексея и самым наглым образом нажимали на голографической панели на двери значок вызова. Вот только Лёша реагировать не спешил и впускать нас явно не собирался. Если бы мы с Рисом были адекватными, тактичными людьми, точно бы ушли, оставив парня в покое. Но я очень хотела получить загадочное кольцо Дариса, а он, кажется, уже считал себя хозяином новенького Галути. Потому мы упрямо продолжали стоять на месте. «Слушай, номера же на тебя оформлены?» – спросил вдруг импат. «Ну да, приглашения-то мне достались». «Тогда теоретически замок должен отреагировать на твой личностный чип. Попробуй поднеси запястье к панели», – предложил Дарис. Хотя по его скептичному выражению лица было понятно, что сам он в успех не верит. Но я попробовала, и у меня, к нашему общему удивлению, получилось. Вот только шагнув в номер, мы обнаружили комнату пустой, а постель нетронутой. «А это значит, что наш Леша явно провел эту ночь не здесь». «Может, с ним что-то случилось?» – спросила я, начиная беспокоиться. «Он же плохо знает местные порядки и правила, а мы вчера оставили его в клубе». «Нет», – отмахнулся Рис. «А если бы случилось, мы бы уже знали. Опять же, его пригласительный выписан на твое имя. А значит, попади он в переделку, тебе бы уже сообщили». «Может, связаться с ним по коммуникатору?» – снова предложила я. «Он его с собой не взял, в универе оставил». Спокойным тоном пояснил Рис. «И что нам делать?» «Идем в номер к твоей подруге. Как ее там?» «Анна!» Уже устала напоминать я. «Точно, Анна!» Кивнул он и тут же уточнил. «Сможешь узнать, где она поселилась?» Я только кивнула и сразу дала Сайру задание найти в базе отеля номер комнаты моей подруги. Он с заданием справился легко, и спустя несколько минут мы уже стояли у нужной двери, на последнем этаже этого гостиничного комплекса. «Телли, ты чего в такую рань?» – ответила мне заспанная подруга, появившаяся на голографическом экранчике двери. «Что-то случилось?» «Случилось», – с самым серьезным видом кивнула я. «Открой». «Хорошо». Мы вошли. Анна встретила нас в гостиной одна. Но по довольной физиономии Дариса я уже поняла, что в нашем паре все-таки проиграла. Алексей вышел из спальни, лишь стоило мне заикнуться, что мы его ищем. И увидев, как он по-хозяйски обнимает Анну, а самая независимая и гордая из моих подруг ластится к нему, словно домашняя кошка, я не смогла не улыбнуться. Все же Леша хороший парень, Анна замечательный человек. Уверена, из них выйдет отличная пара. Интересно только, сколько эта самая пара продержится. Весь день мы провели, катаясь на досках по снежным склонам. Вообще правильно эти приспособления для катания назывались соури и работали на каких-то там магнитных волнах, но я никогда не вдавалась в подробности их устройства. Соури летали, возвышаясь над землей, всего на каких-то 10-15 сантиметров. Но вся их суть была в том, что, повторяя контуры сугробов, они не касались самого снега. Увидев, как я застегиваю на ногах крепление доски, Леша заметил, что на его родной планете есть нечто подобное и называется сноуборд. Но прокатившись на соуре всего раз, землянин вынужден был признать, что наши доски гораздо круче. Кстати, самого Алексея учила кататься Анна, а вот Софира с нами не пошла, сославшись на усталость после ночи танцев. Я отдавалась катанию всей душой и была искренне рада, что Дарис получал от этого не меньшее удовольствие. Доской он владел превосходно, по склонам скользил, как настоящий профессионал, и даже сам позвал меня на трамплины. Если честно, еще ни разу в жизни мне не было так весело и легко, как в этот день. Я и раньше обожала катание по снежным склонам, но сегодня, рядом с улыбающимся Рисом, чувствовала себя поистине счастливым человеком. А больше всего радовали моменты, когда после очередного спуска, полного драйва и адреналина, мы ехали наверх на подъемнике. Не замечая никого вокруг, Рис бесцеремонно стягивал с нас обоих и шлемы, и шапки, и долго, умопомрачительно нежно меня целовал. Нам обоим было совершенно все равно, что в просторной кабинке подъемника мы не одни, что на нас смотрят другие люди. Нам просто было хорошо, мы просто наслаждались друг другом этими горами, сладким воздухом и ощущением безграничной свободы. Конечно, после такого насыщенного эмоциями дня возвращаться в университет совершенно не хотелось. Но, к сожалению, пришлось. На материк, где и располагался наш студенческий городок, мы отправились на том же арендованном мной Эрше. Правда, управлял им сегодня автопилот, потому что Рису оказалось куда интереснее сидеть со мной в обнимку и смеяться над очередной нашей совместной фотографией или видео, найденными в сети. Этого добра там оказалось даже слишком много. Я как-то непозволительно расслабилась и умудрилась забыть, что являюсь публичной личностью. Конечно, мое появление в Сиэртаре, тем более с парнем, не могло пройти тихо. Но даже я не представляла, что реакция общества будет такой бурной. Естественно, не обошлось без репортеров. «Кто же таинственный, возлюбленный, неприступный леди Теналор?» – зазывно гласил один заголовок. «Умопомрачительный танец главной недотроги Союза» – мигала на следующей странице. «Кто покорил сердце королевы вечеринок?» значилось под голографическим подвижным изображением нашего поцелуя в кабинке подъемника. Материалов было много, писали разное. Но Арисе акулам журналистики пока удалось разузнать только сокращенное имя. Чаще всего его в этих постах называли «красавчик-блондин». Хотя в одном пошли дальше и присвоили ему звание «новый жених Аделии». Это звание настолько меня развеселило, что я рассмеялась. «А что, Рис, может, ты правда женишься на мне?» – спросила лукаво, ему подмигнув. «Боюсь, тогда лорд Теналор быстренько позаботится о том, чтобы ты стала вдовой», – ответил он, оценив шутку. Сейчас во всех социальных сетях Союза мы с Дарисом были одной из самых популярных новостей. К счастью, репортеры еще не раскопали его настоящего имени, но... Я почти не сомневалась, что это лишь дело времени. Но уверена, что тогда простые светские сплетни мгновенно перейдут в разряд настоящих сенсаций. Ведь официально молодой лорд Дайрон Андерес Аргай до сих пор считался погибшим. «Кажется, теперь твое торжественное воскрешение неизбежно», – прошептала я ему на ухо. «Раскопают ведь?» Он лишь тяжело вздохнул. «Это плохо», – проговорил тихо. «Очень?» «Хуже, чем ты думаешь», – покачал головой Даррис. «Но что сделано, то сделано. Может, и правда пришло время перестать прятаться от собственного прошлого?» «А может, все обойдется?» – сказала, чувствуя, что от хорошего настроения Риса не осталось и следа. «Зря я все-таки потянула тебя в Сиэртар». «Нет, Дели, это бы все равно случилось. Рядом с тобой я бы в любом случае не смог долго оставаться в тени. Как бы мне этого не хотелось». Я чувствовала себя виноватой перед ним, ведь именно мое желание вытащить его в клуб сыграло решающую роль. Я просто забыла, что являюсь для журналистов молодежных светских хроник любимым героем. А может, просто слишком привыкла к такому вниманию с их стороны, потому и не подумала, что Рису оно может сильно навредить. Но в одном он прав. Что сделано, то сделано. Сейчас уже ничего не исправить. А значит, нам остается только надеяться, что в ближайшее время журналисты найдут себе другой объект для статей, а нас с Даррисом оставят в покое. Мне очень не хотелось, чтобы у него из-за меня были неприятности. Этим поздним вечером Рису было не до сна. Сначала он долго составлял отчет для своего надсмотрщика за 2 прошедших дня. Конечно, он был вынужден коротко упомянуть и о совместном сне с Аделией, и о поцелуях. И что хуже всего, пришлось сообщить об огромном количестве фотографий, которые попали в сеть. Неудивительно, что всего спустя полчаса после отправления этого отчета на коммуникатор Дарриса поступил вызов от ректора, который нельзя было не принять. «И как ты это допустил?» С хмурой иронией поинтересовался лорд Трелли, точнее его голографическая проекция. Даррис не стал отвечать. Тут и без слов было понятно, что он сам виноват. Знал же, что Аделия – личность публичная. Должен был предугадать, что ее появление в клубе с молодым мужчиной вызовет фурор. Но при этом предпочел закрыть на это глаза и забыть об осторожности. С ним вообще творилось что-то непонятное. Рядом с Делькой он сам себя узнавать переставал. Рис давно привык не просто сдерживать собственные эмоции, а запирать их за 7 печатями. Но с этой девушкой его самоконтроль и сдержанность каждый раз трещали по швам. Он и сам не помнил, когда так отдавался собственным эмоциям, когда был настолько открыт для кого-то. «Значит, в самое ближайшее время в сети всплывет твое имя, а за ним и история твоего попадания в университет», – рассуждал голографический ректор, вышагивая по комнате. «Понимаешь, что произойдет дальше?» Рис кивнул. Говорить ему совершенно не хотелось, зато лорд Трелли молчать не собирался. Ему было что сообщить. «Ремир Алден несколько дней назад подал мне прошение на поединок с тобой. Я не хотел его подписывать, но теперь уже точно завизирую. Завтра после обеденного перерыва организуем вашу встречу. А по завершении, Рис, я сам объявлю твое настоящее имя. Будь по-вашему», — вздохнул эмпат и, не сдержавшись, спросил. «А если я ненароком прибью этого неразумного?» «Уж постарайся не прибить», — строго заметил лорд Трелли. «И давай, чтобы без последствий. Не доводи до крайности. Не заставляй меня задействовать твой чип. Будто вас это когда-то смущало», — хмыкнул Рис. «Ты жаждешь, чтобы все увидели, насколько ты от меня зависим? Я бы многое отдал, чтобы об этом так никто и не узнал», — наступив на горло своей гордости, проговорил Даррис и сам же сменил тему. «Значит, я завтра снова стану лордом Андерисом Аргаем? Не думал, что это вообще когда-нибудь произойдет. Но при этом ты так и останешься осужденным смертником», — осадил его ректор. «И эту информацию все же стоит постараться удержать в тайне. Так что всем, кто спросит, отвечай, что по глупости в 17 лет сбежал из дома за самостоятельностью и просто скрывался. Подробности знать никому не нужно, для твоего же блага». Даррис вздохнул, взъерошил пятерней волосы и, нахмурившись, отвернулся. «Сделаю, как вы скажете». И вроде разговор был закончен, но лорд Трелли почему-то не спешил уходить. Как оказалось, он сообщил еще не все. «Есть еще кое-что», – начал голографический ректор, сделав несколько шагов по комнате. «Завтра наш университет посетит одна леди. По официальной версии, она желает повидать брата. Думаю, она не упустит возможность присутствовать на вашем с Элденом поединке. Мне все равно», – отмахнулся Риз. Сейчас его мысли занимал совсем не предстоящий спарринг с Рэмом или какая-то там высокородная дамочка. Его ожидало куда более значимое событие. Он не сомневался, что раскрытие его настоящей фамилии изменит слишком многое. «Как знаешь», – ответил ректор. «Просто прими к сведению, что это леди – сестра Алексея Гарского, и зовут ее Александра Эргай». После чего руководитель университета оборвал связь. Его голографическая копия растаяла, в комнате стало тихо. Арис так и продолжал стоять, глядя в одну точку. И сейчас в его обычно равнодушных глазах отражалась самая настоящая растерянность. Кажется, завтрашний день обещал преподнести ему как-то слишком много испытаний. И что хуже всего, ни одного из них избежать не получится. Проснулась я сегодня рано, собралась удивительно быстро и, как итог, в аудиторию явилась самой первой, еще за 20 минут до начала первой лекции. Разместившись на излюбленном месте, на третьем ряду у самого окна, я достала ком и, активировав экран, вышла в сеть. Со вчерашнего вечера в новостных лентах светских сплетен почти ничего не изменилось. Там по-прежнему обсуждали меня и моего красавчика-блондина. Правда, теперь кое-где его называли по имени – Даррис. Но настоящей фамилии пока не всплыло. Самый большой ажиотаж вызвало видео с нашим горячим поцелуем в кабинке фуникулера. Там меньше чем за сутки набралось 600 комментариев от самых приятных «Какая прекрасная пара!» «Как круто они смотрятся вместе!» до откровенно хамских. Правда, меня ни те, ни другие не волновали. Куда больше мне нравилось смотреть само видео. «Привет, Дели. Слышала последние новости?» Отвлекла меня, присевшая рядом Мирна. «Привет. Какие именно?» – решила уточнить я. Зеленоволосая подруга бросила взгляд на мой экран, оценила картинку, хмыкнула и снова посмотрела мне в глаза. «Не эти новости», – пояснила она, – «но про Дарриса». Я насторожилась. Просто у Мирки было такое странное выражение лица, что мне стало не по себе. «Кажется, ты не знаешь», – проговорила она, вздохнув, и все-таки решила пояснить. «Реймир Алден бросил твоему Рису официальный вызов. Сегодня после обеда на арене состоится их поединок». Растерянно сглотнув, я перевела растерянный взгляд на свой ком, на котором все так же продолжало транслироваться видео поцелуя. Вот только теперь мне даже улыбаться больше не хотелось. То, что сказала Мирна, было слишком серьезно. Ведь Рэм – боевик, а Рис всего лишь эмпат. «Какой здесь может быть поединок? Они что, с ума сошли?» Я поднялась, схватила сумку и молча поплелась в коридор. Вызов Даррису отправила еще на ходу, но этот гад не ответил. Думал, что отстану, успокоюсь. Наивный. Если бы не лекция, которая должна была вот-вот начаться, я бы рванула к нему и попыталась вразумить. Но после сигнала начала занятий пришлось вернуться в аудиторию. Впереди ждала история боевого телекинеза. А старикан-преподаватель и так меня недолюбливал. Боюсь, прогула он бы мне не простил. К сожалению, следующая лекция тоже была у него, а Рис выходить со мной на связь, кажется, не собирался. Даже на сообщения не реагировал, и это никак не способствовало нормальному усвоению материала. Я злилась, нервничала, переживала, ведь понимала прекрасно, что он во все это вляпался исключительно по моей вине. Если бы не моя глупость, он бы с Рэмом вообще не сцепился. «Но мог бы хотя бы не принимать вызов. Или не мог?» – пробурчала я себе под нос. «Не мог», – шепнула Мирна. «Это же фактическое признание поражения, слабости». Я в ответ только глухо зарычала и закрыла лицо руками. В голове отчаянно кружили гадкие мысли, одна страшнее другой. Ведь ясно же, что Рэм не станет щадить своего противника. Да он Дарриса просто размажет. Ведь боевой телекинез против эмпатии, как булыжник против комара. Как ректор вообще мог разрешить подобное? На третьей лекции, кое оказалось полюбившейся мне связи, Рис появился лично. Правда, немного опоздал и не сумела его перехватить. Выглядел импот на удивление спокойным, будто это не его на поединок вызвали. Увидев меня, мягко и даже нежно улыбнулся и занял место в первом ряду, у самого входа. Слишком далеко. Никак до него не добраться. Конечно, импот заметил, с каким гневом и беспокойством я на него смотрю, но сделал вид, будто не понимает причины. Тогда я решительно подняла свой ком и ткнула в экран пальцем. Арис отрицательно качнул головой и показал в ответ пустую ладонь. «Он что, забыл коммуникатор?» – прошептала я. «Похоже на то», – подтвердила Мирна, с удивлением наблюдавшая за нашими переглядываниями. Именно она и подала мне дельную мысль. «У тебя же есть Галутя, прикажи передать сообщение». «Точно!» – выпалила я и, совершенно забыв о лекции преподавателя, мысленно надиктовала Сайру записку для Риса. Мой верный помощник выполнил приказ. Переключившись в режим секрет и фактически став невидимым для остальных людей, мой верный гаджет отправился передавать послание. Наблюдая за Рисом, я заметила, что он вдруг вздрогнул, заметно напрягся и напряженно уставился на свою ладонь, а спустя несколько мгновений повернулся ко мне и зачем-то покрутил пальцем у своего виска. «Рис передал вам сообщение», – прозвучал в моей голове голос Сайра. Цитирую. «Ты соображаешь, что делаешь?» «А я-то в чем виновата?» – мысленно спросила у своего Галути. «Сэр, ты как ему сообщение передал?» «Вывел временными чернилами на ладони», – отрапортовал обладатель искусственного интеллекта. «Да уж, не самый удачный способ. Но при отсутствии других подойдет и такой». Временные чернила – это ненадолго. Минута, и послание пропадет. Отправив Сайра с сообщением, чтобы Рис дождался меня после лекции, я неожиданно почувствовала, что на меня кто-то пристально смотрит. Оказалось, преподаватель. И взгляд у профессора Дальгош был какой-то до неприличия странный. «Аделия», – начала она, задумчиво коснувшись пальцем кончика своего носа. «Уверена, что вы все прослушали». И если сейчас я задам вам вопрос по сегодняшнему материалу, вы не ответите и заработаете низкий балл. «Простите, профессор», – проговорила я, чувствуя, что смущенно краснею. Почему-то эта женщина с первой встречи вызывала у меня только положительные эмоции. Скажу больше, я ее искренне уважала, и сейчас мне на самом деле оказалось перед ней стыдно. «Я дам вам шанс реабилитироваться», – сообщила леди Дальгош. «Выходите сюда. Будете для остальных наглядным пособием». «Наглядным пособием? Что-то мне уже страшно». И все же мне пришлось подняться и направиться вниз, где находилась преподавательская кафедра. Пытаясь прикинуть, как именно меня собирается использовать профессор, я с трудом, но все же вспомнила, что тема лекции – энергетические связи между людьми, и мне стало еще больше не по себе. «Итак, Аделия, как я успела заметить, из всех присутствующих теснее всего вы общаетесь с Даррисом». Голос преподавателя звучал спокойно и мелодично, но меня это только еще больше насторожило. «И от моей лекции вы отвлекались именно на него, потому могу предположить, что между вами есть связь. А вот какая, мы сейчас посмотрим». Когда она жестом пригласила Риса подняться к нам на возвышение, он только мученически вздохнул, но отказываться не стал. Эмпат остановился в паре шагов от меня и в ожидании посмотрел на нашего преподавателя. «Очень интересно», – проговорила профессор, задумчиво нас разглядывая. Потом повернулась к группе и спросила. «Кто видит между ними связи?» И первая ответила ей мирно. «Я вижу», – сказала она, поднимаясь с места. «Кто-нибудь еще?» уточнила леди Дальгош. В итоге нашлось 8 особенно одаренных, кто между нами что-то там рассмотрел. Но ответить профессор попросила именно мою подругу. «Между ними крепкая энергетическая нить. В ней есть оттенки взаимной симпатии, памяти, влечения». Ровным тоном рассказывала мирно. При этом взгляд ее был жутко странным, будто она никак не могла его сфокусировать. «Со стороны Дарриса в энергетическом поле связи значительную часть занимает опека и доверие. Со стороны Аделии в настоящий момент преобладает беспокойство, желание защитить». «Отлично, Мирна», – похвалила ее преподавательница и обратилась к остальным. «Кто желает дополнить?» Как неудивительно, желающие нашлись. Из их дополнений я узнала, что наша с Дарисом связь по общей структуре напоминает связь близких людей, что она достаточно крепкая. А один уникум заявил, будто между нами, судя по энергетическим потокам, почти любовь. К счастью, время лекции подошло к концу, и нас отпустили. «Ты с ума сошел? Зачем согласился на поединок?» – шипела я, когда мы с Рисом наконец вышли в коридор. «И где твой ком?» «Забыл», – пожал плечами Даррис. Улыбнувшись, добавил. «Мне приятно, что ты за меня переживаешь, но не стоит». «Как это не стоит?» – выпалила я, глядя на него с осуждением. «Рис, ты забыл? Ремир – боевик». «А вот то, что ты считаешь меня слабым, совсем неприятно», – бросил он, чуть нахмурившись. «Честно, Дель, по поводу этого спарринга беспокоиться вообще не стоит. Хуже другое». «Да что может быть хуже?» – нервно воскликнула я. «После поединка ректор объявит мое настоящее имя», – хмуро пояснил Рис. «Он считает, что теперь так лучше». От этих его слов я просто опешила. Смотрела на Риса с полнейшим непониманием. Нет, с одной стороны, было ясно, что он не желает открывать свою личность, ведь за этим неминуемо придет и открытие его прошлого, и у обитателей университета появится много вопросов. Но с другой, мне было непонятно, чего плохого в том, чтобы назваться лордом, да еще и сыном одного из членов Совета Союза. И Рис точно уловил мое смятение, но пояснять ничего не стал. Он сделал шаг назад и уже собирался развернуться, чтобы уйти, но остановился. «Приходи ко мне вечером», – утвердительно проговорил эмпат и, подумав мгновение, уточнил. «А лучше оставайся на ночь». И в его глазах в этот момент на мгновение промелькнула такая тоска, что я просто не смогла отказать. Да и не было в приглашении Дарриса никакого намека на интим. Наоборот, я почти не сомневалась, что нужна ему скорее для моральной поддержки. «Приду», – сказала, поймав его взгляд. «Только...» «Что?» – спросил Рис, а на его лице появилась легкая, едва заметная, но все же улыбка. «Постарайся сделать так, чтобы Рэм тебя не покалечил», – сказала, вздохнув, и вдруг призналась. «Я боюсь за тебя». Рис улыбнулся, теперь уже открытый по-настоящему, а потом шагнул ко мне, коснулся пальцами щеки и поцеловал в губы. Нежно, неспешно, но совсем не целомудренно. А я мало того, что ответила, так еще и обняла его обеими руками, просто бросив на пол мешающуюся сумочку. Со стороны слышались голоса, кто-то даже говорил что-то про необходимость срочно начать съемку, но мне было все равно. Для меня сейчас существовал только Рис, только его мягкие, безумно притягательные губы, его дыхание, его тепло. Я просто отдавалась этому поцелую всей душой и не собиралась отвлекаться на какие-то там пустяки. Даррис опомнился первым. Чуть отстранившись, он поймал мой затуманенный взгляд и погладил по распущенным волосам. «Я с тобой голову теряю», – шепнул он. «Будто только ты», – хмыкнула я, кое-как приходя в себя после этого умопомрачительного поцелуя. «Мне пора к ректору, а потом на арену», – сообщил Рис. «Придешь?» «А ты сомневаешься?» – спросила с грустной иронией. «Только попробуй проиграть, я тебя сама добью». Он снова растянул губы в улыбке и отрицательно качнул головой. «Эту победу, моя клубничная, я посвящу тебе и...» Он легко щелкнул меня по носу. «Верь в меня». После этого Рис все же сделал шаг назад, подмигнул на прощание и ушел. Я смотрела ему вслед и снова ощущала, как в душе растет беспокойство. «Верю», – проговорила одними губами. «Увы, ничего другого в этот момент мне просто не оставалось. Хотя... вот если Рис все-таки проиграет, или если Ремир причинит ему вред, я сама вызову этого гадкого боевика на поединок и посмотрим, чья энергия окажется более разрушительной. Его или моя?»